Лилин и Каливер обсудили детали конкретнее, прежде чем, попрощавшись друг с другом, разойтись. Лилин хорошо подумал, прежде чем решиться на миссию с Каливером и его командой. У него все еще было много зелий, которые он не осмеливался продать, поэтому он был вынужден искать альтернативные способы сбыта. Более того, преобразование знаний, полученных в процессе изучения заклинаний, в боевой опыт, требуют непрерывного процесса сражений. Что касается боевого опыта, Каливер и остальная часть его команды были похожи на Лилина, они даже происходили из того же региона. Все к тому же были знакомы друг с другом, что было, естественно, лучше, чем отправляться с незнакомой группой людей. Кроме того, Каливер прошел долгий и тяжелый период подготовки и многому научился. Поскольку его можно было считать носителем богатого боевого опыта, Лилин мог себя чувствовать спокойнее с его командой. «Когда я освоюсь с моделями заклинаний, по плану мне стоит отправиться с Каливером и его командой на миссии, чтобы накопить некоторый опыт. После этого я попытаюсь покинуть Академию самостоятельно, чтобы найти альтернативные пути». Вернувшись обратно в общежитие, Лилин взял в руки книгу с заклинанием «Рука Умбры». Жесткая обложка книги заклинаний была очень прочной, словно кожа, и на ней были некоторые узоры, которые испускали холодное ощущение, что распространилось от кончиков пальцев Лилина по всему телу. Книга была крепко связана металлической цепью, а концы были обрезаны в виде пояса. Изучение руки Умбры требует освоения основ теневой энергии и базового воплощения, который я уже давно изучил. Благодаря продаже зелий, Лилин постоянно улучшал свои знания, приобретая расширенную информацию об элементе тени, изучая ее. Заклинание для открытия книги, Мансидала, проговорил Лилин низким голосом. Едва заклинание было произнесено, книга внезапно задрожала, а дрожащая черная цепь самостоятельно развилась, страницы начали сами собой перелистываться. И чип, начиная записывать информацию. Лилин постоянно смотрел в книгу заклинаний, содержащую информацию по руке Умбры. Только после быстрого прилистывания книги от корки до корки и услышанного от Ичипа уведомления, что он полностью записал содержание книги, Лилин отложил книгу. Построение модели заклинания является основой для самого магического заклинания. Этот процесс включает в себя ряд сложных вариаций, а также точные построения самой модели заклинания. Чтобы понять и выучить заклинание, нужно, по крайней мере, 3 месяца. Когда он узнал о трудностях, с которыми сталкивается маг при изучении заклинания, Лилин вздохнул. Без Ичипа он мог только длительным путем многочисленных проб и ошибок изучить это заклинание. Запись данных завершена. Начало анализа. Раздался голос Ичипа. Как много времени это займет? Предполагаемое время. 106 часов 32 минуты. 106 часов 32 минуты. Это равно примерно 4-5 дням. Скорость можно назвать очень быстрой. Покачал головой Лилин. Он встал и, похлопав себя по телу, аккуратно отложил обе книги с заклинаниями в сторону. Затем он пошел в сторону гостиной, или, правильнее будет сказать, комнаты, которая ранее была предназначена для приема гостей, но Лилин сменил ее назначение, превратив ее в мини-экспериментальную лабораторию для создания своих зелий. Хотя здесь было довольно опасно проводить эксперименты, с помощью ИЧИПа он мог гарантировать, что процесс не выйдет из-под контроля. «Я собираюсь отправиться на выполнение миссии через несколько месяцев. Лучше бы мне сосредоточиться на приготовлении нескольких зелий, в качестве превентивных мер на случай непредвиденных событий». Лилин зажег свечу и начал готовить зелья. Система образования в Академии Бездонного Леса была довольно свободной. Из того, что видел Лилин, он мог сказать, что она наиболее приближена к тем временам, когда на одного учителя приходился один ученик. Академия предоставляла только почву и самые основные знания. Что касается всего остального, например, получения дополнительной информации, которой можно было научиться у профессоров, то шансы на это были довольно плачевными. Более того, не было никаких обязательных миссий, которые нужно было выполнить. До тех пор, пока человек мог заплатить школьные сборы и не встретить плохого профессора, здесь можно было спокойно оставаться в течение 5 лет. Разумеется, когда не было никакой мотивации, то и прогресс уменьшался бы, поскольку ученики не проявляют стремления к обучению. По крайней мере, что касается Лилина, то он не обладал такой замечательной возможностью, как получение нескольких магических кристаллов каждый месяц бесплатно. Чтобы получить магические кристаллы, можно было только взяться за какую-либо миссию и выйти за пределы Академии, рискуя собственной жизнью, в сражении добывая их. Мир магов всегда поддерживал принципы справедливой торговли. В следующую дюжину дней Лилин посвятил свое время анализу моделей заклинания и приобретению таких предметов, как зерна и продовольствие, необходимые для миссии, которой они собирались заняться. Однажды днем Лилин подошел к области экспериментов с заклинаниями. Область для экспериментов с заклинаниями – это место, которое Академия специально создала для помощников и магов, чтобы проверить силу заклинания. В конце концов, некоторые заклинания имеют огромную мощность, следствием чего является проблема излучения. Если эксперименты не будут контролироваться должным образом, Академия будет разнесена буквально по камушкам. Область для экспериментов с заклинаниями была расположена в левой части Академии, в обособленной части. Окружающие ее стены были выложены из плотно подогнанных друг к другу мраморных плит, которые казались довольно прочными. На этих стенах были написаны различные руны, две из которых Лилин смог признать. Одна из них была для изоляции от радиационного загрязнения, а другая – для укрепления стен. «Ты собираешься проверять свои заклинания?» Когда Лилин подошел к стойке, стоящий у нее высокий лысый парень весело улыбнулся ему. «Да, было бы неплохо. Есть ли для меня место? У нас есть две большие зоны, предназначенные для помощников и магов. Тебе разрешено войти в область для помощников, которая делится на общие и одноместные номера для тренировок. Общие комнаты позволяют проводить эксперименты с заклинаниями в группе с одним или несколькими людьми. Из-за этого могут быть перебои, но зато они недорогие. Что касается одноместных номеров, то их стоимость намного дороже. Какова стоимость одноместной комнаты?» – спросил Лилин. Глаза привратника засияли, потому что перед ним, очевидно, был многообещающий клиент. 3 часа за один магический кристалл. В наших одноместных тренировочных комнатах есть даже специализированные измерительные приборы, которые могут рассчитать и сообщить тебе о силе использованных заклинаний. Кроме того, у нас есть. Это абсолютно точно того стоит. Дайте мне одну. Лилин передал магический кристалл высокому парню. Хорошо. Пожалуйста, возьми. Высокий парень быстро зарегистрировал его и отдал ему черный кристаллоподобный предмет. Это пропуск от твоей комнаты. Номер 32. Лилин кивнул головой и вошел в область для экспериментов с заклинаниями. С обеих сторон были руны на белых мраморных стенах, которые светились каким-то странным светом. В некоторых комнатах, очевидно, были тренирующиеся, но из них не проникало никаких звуков, так что в коридоре можно было услышать только звук шагов Лилина. Как я и предполагал, шумоизоляция здесь действительно эффективная. Лилин кивнул сам себе и, найдя свою комнату, вытащил черный кристалл, чтобы положить его на черную платформу, расположенную прямо перед дверью. Кача, дверь открылась, и раздался механический женский голос. «Добро пожаловать! У вас есть 3 часа. Пожалуйста, обратите внимание на распределение». Площадь комнаты была просто огромной. По размеру она была похожа на баскетбольную площадку в прошлой жизни Лилина. В центре комнаты было несколько человекоподобных фигур, на которых были кожаные, металлические и меховые доспехи. В крайнем правом углу был экран на стене, а ниже инструкции по его использованию. Маг может атаковать цель заклинанием, а на экране будет автоматически записываться сила заклинания. Продолжал вещать механический голос. Тренировочные объекты тут довольно продвинутые и, похоже, имеют собственный интеллект. Очень жаль, что они созданы с помощью магии. Этот путь сильно отличается от того, который был избран в моем мире. Тихо проговорил Лилин. Сначала попробуем физическую атаку. Мышцы на правой руке Лилина вздулись, когда он вошел в белую зону перед фигурой, одетой в кожаные доспехи. Лилин побежал с низким рыком и врезался кулаком в середину кожаного нагрудника, оставив слабый след от удара. Экран справа замерцал, и на нем появилось несколько слов. Классификация. Физическая атака. Степень мощности. 2. Урон по цели. Минимальный. Похоже, что эти фигуры сделаны не из обычного материала, предположил Лилин. Степень мощности – это официальный стандарт, который маги используют для измерения собственного могущества. 1 пункт по стандартной системе был эквивалентен энергии, которая может быть полностью высвобождена одним магическим кристаллом. Этот метод измерения неплох. И чип, в будущем ты можешь увеличить свои познания в этой области. Запись завершена. Идет процесс с дефрагментацией. Раздался голос Ичипа. Ха. Лилин вытащил клеймор, висящий на талии, и нанес сильный удар, атаковав цель. Дзинь. На кожаном доспехе появился небольшой разрез, демонстрируя белое тело фигуры под доспехом. Классификация. Физическая атака. Степень мощности. 3. Урон по цели. Незначительный. Увидев надпись на экране, Лилин кивнул головой. Я изо всех сил старался, атаковав клеймором, но смог добиться лишь столь незначительного урона. Кажется, я могу спокойно переходить к тренировке магии. И чип, передай обе модели заклинаний. После продолжительного периода непрерывных исследований и чип уже полностью сумел проанализировать два заклинания. Последний шаг заключался в том, чтобы передать информацию в гиппокамп 1 Лилина, что впоследствии позволило бы ему сразу овладеть обоими этими заклинаниями 0-го ранга. Бип. Осуществляется передача. Поступил ответ от Ичипа механическим голосом. Лилин почувствовал, как его мозг наполняет большое количество воспоминаний о методах и процедурах формирования обоих заклинаний. Каждый шаг воспринимался им как давно знакомый. Это было похоже на то, словно он практиковал их бесчисленное количество раз. Извлеки данные по обоим заклинаниям 0-го ранга. Выстрел раствором кислоты. Заклинание 0-го ранга. Время каста. 3 секунды. Эффективное расстояние. 7 метров. Потребление. 2 пункта духовной силы. 2 пункта магической силы. Рука Умбры. Заклинание 0-го ранга. Время каста. 4 секунды. Эффективное расстояние. 10 метров. Потребление. 2 пункта духовной силы. 2 пункта магической силы. Магическая сила – это количество энергетических частиц, которые хранятся внутри тела. Оно ограничено верхним пределом духовной силы. Чтобы скастовать заклинание, нужно не только использовать духовную силу в качестве первоисточника, но и использовать магическую силу, которая будет поглощена из тела. И об этом следует помнить. Лилин подавил свои возбуждения и эмоции. Ичип, запиши подробно весь мой процесс скаста заклинаний. Пандора, Григонгер. Когда заклинание на языке Байрона прозвучало, в правой руке Лилина появился шар темно-зеленой жидкости. На его поверхность постоянно всплывали и лопались белые пузыри. Вперед! Лилин бросил кислотный шар рукой, и зеленая жидкость полетела по дуге, приземлившись на цель, одетую в кожаный доспех. Сси! Сси! Звуки от разъедания мишени звучали безостановочно, поскольку она продолжала растворяться, испуская огромное количество белого дыма. В то же время запах, который воспринимался органами обоняния, распространялся во всех направлениях. Через несколько секунд человекоподобная цель почти полностью растворилась, оставив лишь пару белых ног. Ичип, оцени степень мощности. Бип, степень мощности. 5. Лилин повернулся, чтобы проверить результат на экране справа. В этот момент слова на экране изменились, складываясь в новую запись. Классификация. Магическая коррозийная атака. Степень мощности. 5. Урон по цели. Тяжелый. Хех. Похоже, что и чип, и этот экран имеют одинаковую метрическую систему, поэтому мне не нужно будет приходить сюда в будущем. Я смогу оценивать степень мощности своих заклинаний с помощью и чипа. Лилин кивнул и начал экспериментировать с другим заклинанием. Рука Умбры. После каста заклинания внезапно появилась черная рука над целью, носившей стальную броню. Она крепко схватила горло цели, и, почти сразу, ее голова с грохотом упала на землю. Классификация. Энергетическая атака. Степень мощности. 4. Урон по цели. Тяжелый. 1. Гиппокамп. Аддер Греч. Морской конек. Часть лимбической системы головного мозга, обонятельного мозга. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти в долговременную. Генерирует тета-ритм при удержании внимания. Глава 31. Миссия по патрулированию. Увидев оценку на экране, Лилин начал сравнивать достоинства и недостатки двух заклинаний. Хотя мощность выстрела раствора кислоты больше, враги легко могут от нее уклониться. Также это заклинание требует постоянного тонкого контроля духовной силы. Что касается руки Умбры, то, хоть она и намного слабее, но действует чрезвычайно скрытно, а значит лучше всего подходит для атаки из-под тишка. Эти два заклинания были выбраны мной с особым вниманием. Мало того, что они оба удовлетворяют моей элементальной близости с тьмой, мне не нужны материалы, чтобы их скастовать, что очень удобно. Глаза Лилина внезапно вспыхнули. Ичип, можно ли оптимизировать оба заклинания? Бип, подтверждаю. Для оптимизации потребуется 19 точек духовной силы. продолжить или нет, точно нет. Я не хочу, чтобы моя духовная сила была исчерпана так быстро. Зачем нужно так много? Выражение лица Лилина было немного недоуменным. Оптимизация выстрела раствора кислоты требует 9 точек духовной силы. Требуется дополнительная информация. Полная коллекция заклинаний Фарла, теория ракет. Оптимизация руки Умбры требует 10 точек духовной силы. Требуется дополнительная информация. Подробное учение воплощения, анализ темной энергии. Ладно, похоже, сейчас не стоит на это надеяться. Лилин закрыл экран. Кроме того, заклинание без оптимизации само по себе требует для использования 2 ха-пунктов духовной силы. Я едва могу использовать его несколько раз в настоящее время. И чип, выведи мою текущую статистику и покажи ее в развернутом виде. Бип. Лилин Ферле, помощник 2 го уровня. Сила. 2-2. Ловкость. 2-4. Живучесть. 2-7. Духовная сила. 0-1. 4-1. Магическая сила. 0-4. Магическая сила находится в синхронизации с духовной силой. Статус. Здоров. Умение. Навыки в обращении к лиемором. Зельеварение. Заклинание. Выстрел раствором кислоты. Заклинание 0 го ранга. Время каста. 3 секунды. Эффективное расстояние. 7 метров. Потребление. 2 пункта духовной силы. 2 пункта магической силы. Рука Умбры. Заклинание 0 го ранга. Время каста. 4 секунды. Эффективное расстояние. 10 метров, потребление, 2 пункта духовной силы, 2 пункта магической силы. По команде Лилина спроецировалось трехмерное изображение его тела, и рядом с ним появилась вся информация. Вот теперь все намного яснее. 2 заклинания полностью поглотили мою духовную и магическую силы раньше. Неудивительно, что я чувствую небольшое головокружение сейчас. Лилин потер виски, которые немного болели. С этим ограничением духовных и магических сил изучение большего количества заклинаний просто не представляется возможным. Осталось лишь приготовить несколько зелий. Если бы у меня был магический артефакт, моя сила, несомненно, значительно увеличилась бы. В академии, площадь заданий, здесь собрались всевозможные помощники, у большинства из них были очень мрачные лица. Их тела были покрыты кровью, а сквозь прорехи одежды виднелись следы травм. Иногда несколько помощников в серых мантиях, излучающих мощную магическую энергию, проносили на своих спинах крупных монстров, чем заслуживали зависти пристальное внимание окружающих. В центре площади заданий была каменная стена черного цвета, на которой вывешивались различные миссии и задачи. На черной стене светились зеленые слова, что выглядело довольно жутко. Среди множества миссий некоторые были написаны кроваво-красным цветом, от них исходило какое-то зловещее чувство. Большинство перечисленных миссий были очень опасны, но и награды за них были высоки. В углу площади стояли несколько человек, терпеливо кого-то ожидая. Лилин еще не прибыл, Рейнар скрестил руки на груди, создавалось впечатление, что ему было скучно. Пока не прошло назначенное время, а ты что, торопишься? Поскольку он уже согласился, он обязательно придет, ответил Каливир, полируя черный тесак, гладкое лезвие носило на себе следы крови. Лилин, вы говорите о том помощнике, который занимается зельеварением, об этом Лилине, глаза зеленоволосой девушки блеснули. Говорят, что его талант лишь немногим уступает Мерлину. Кроме того, он уже начал варить зелья самостоятельно и зарабатывать на этом огромные деньги. Почему он все еще хочет присоединиться к нашей команде? Он изначально прибыл из того же района, что и мы, поэтому вполне естественно его желание присоединиться к нам для прохождения миссии. Рассмеялся Рейнар. Тогда вы, ребята, обязательно должны его с нами познакомить. Если мы сможем приблизиться к помощнику, который изучает зельеварение, нам больше не придется в будущем рисковать жизнью в опасных миссиях. Рассмеялась рыжеволосая девушка. Ее тело было очень привлекательным. Глаза Рейнара бессознательно посмотрели на выпирающую грудь девушки, отчего он почувствовал, что у него в горле пересохло. «Прошу меня извинить, я опоздал». Лилин нацепил кожаные доспехи вместо своей мантии, они выглядели немного громоздкими. Клеймор висел у него на талии, а арбалет вместе с большим черным мешком расположились за спиной. «Мы только что прибыли». Каливир убрал свой клинок и улыбнулся. «Нас всего лишь пятеро», — Лилин осмотрел группу. Он узнал Каливира и Рейнара, но не видел Бейрута и остальных. Бейрут и остальные помощники третьего класса еще не продвинулись до помощников 2-го уровня. У них есть лишь незначительное магическое сопротивление, поэтому снаружи слишком опасно для них. Это наш первый поход после предыдущего провала, я не хочу еще большего количества жертв», — объяснил Каливер. Лилин вдруг понял. Хотя он был помощником третьего класса, его талант был сопоставим с помощниками четвертого класса благодаря помощи Ичипа, и он вполне мог превзойти их на стезе изучения заклинаний. Бейрут и другие были только помощниками 1-го уровня, которые готовились к прорыву. Вывести их наружу означало не только не получить от них помощи, но еще и сделать их бременем для команды. Поэтому оставить их в академии было хорошей идеей для них всех. Это была жестокая реальность. «Ладненько, позволь мне представить вас друг другу», — улыбнулся Каливер. «Зеленоволосая девочка, это Лилис, а рядом с ней — Нила. Они обе помощники у моего наставника и продвинулись к 2-му уровню помощников 2 месяца назад. Здравствуйте, сэр Лилин». Глаза Нилы засияли. Она проявила инициативу, первая подойдя к Лилину. «Мне очень повезло, что я могу отправиться в этот раз на миссию в вашей компании». Нила выпятила грудь и кокетливо заговорила немного в нос. Увидев эту сцену, Рейнар, стоящий поодаль, немного помрачнел. «У меня лишь небольшой талант в зельеварении, и я должен поблагодарить Крафта, ведь все это благодаря ему». Лилин потер нос. Он знал, что ему нужно продемонстрировать лишь небольшое влечение, и эта красивая девушка упадет ему в руки. Тем не менее, в последнее время он сосредоточился на своем развитии и самосовершенствовании, так что в этом аспекте его сейчас мало что интересовало. Более того, после стольких красивых девушек, которых он встречал в прошлой жизни, Нила для него была лишь обычной девушкой, которая выглядела немного лучше других. «Хорошо, каково условие нашей миссии?» Лилин перехватил инициативу и спросил, прерывая попытки Нилы продолжить разговор. «Поскольку это наша первая совместная миссия, я собираюсь взять самую простую. Патрулирование периметра Академии и зачистку от нескольких красноглазых воронов, что вы об этом думаете?» На самом деле, четверка уже обсудила этот вопрос раньше, поэтому Каливер обращался по большей части к Лилину. «Хорошо, мои заклинания 0-го уровня не были еще полностью освоены», — согласился Лилин. «Эта команда была лишь недавно сформирована, поэтому принятие подобных миссий могло помочь улучшению их совместной работы в некоторой степени. Исходя из этого, можно было сказать, что Каливер повзрослел после смерти Хэнка и научился просчитывать ситуацию наперед, чтобы действовать более продуманно. Ичип, просканируй их», — мысленно отдал приказ Лилин. «Бип, Рейнар, сила, 1.8, ловкость, 1.9, живучесть, 2.5, духовная сила, 3.7, статус, здоров, Лилис, сила, 1.9, ловкость, 2.5, живучесть, 2.4, духовная сила, 4.3, статус, здорово, Нила, сила, 2.7, ловкость, 3.4, живучесть, 2.9, духовная сила, 4.6, статус, здорово». С тех пор, как возможности обработки данных и чипа увеличилась, его способности к восприятию тоже увеличились. Не считая магов, все помощники в Академии сейчас не могут избежать сканирования и чипа, подумал Лилин. Эти предположения, естественно, оставались только предположениями, потому что он не решился бы просканировать официального мага, поскольку каждый из них окружен силовым полем, и чип мог быть легко обнаружен. Однако до тех пор, пока другие помощники будут находиться вокруг Лилина, их статистика сможет быть определена и чипом. Из этих данных можно заключить, что каждый действительно продвинулся до помощника 2-го уровня. Однако я никогда бы не подумал, что Нила будет самой сильной из них. Похоже, что эта девушка раньше практиковала технику дыхания рыцарей. Ее тело и силу нельзя недооценивать. Эти молодые люди только что прорвались на новый уровень, и даже если бы они купили модели заклинаний раньше, они, возможно, не смогли их понять. Кроме того, модели должны быть построены в сознании, поэтому они определенно были с ними незнакомы. В конце концов, заклинания 0-го ранга по-прежнему опасны для помощников даже 2-го уровня. Без полного контроля над ними существует вероятность сбоя, что гарантированно повлечет за собой негативную реакцию. Основываясь только на физической силе, Нила могла победить троих из присутствующих одним махом, если бы никто не использовал заклинания. Это Нила, которая, казалось, была влюблена в него и хотела к нему приблизиться, была самой сильной из их команды. Вероятно, даже Каливер не знал об этом. Уголки губ Лилина изогнулись в улыбке. Чтобы научиться полностью контролировать заклинания 0-го ранга, Обычным помощникам 2Го уровня было необходимо практиковаться минимум от 3 месяцев до полугода. Тем не менее, он мог изучить заклинание мгновенно, как только ИЧИП полностью проанализирует модель заклинания и передаст ее к гиппокампу. Что касается могущества любого заклинания 0Го ранга, они не являются тем, что может выдержать обычный рыцарь, хотя, возможно, у великих рыцарей есть небольшой шанс на победу. Очевидно, что показатели Нилы были лишь на уровне рыцаря. Даже если бы у нее была в рукаве секретная техника, Лилин нисколько бы не боялся ее. Пока Лилин проводил сканирование и оценку, Каливер уже бежал к стойке, чтобы принять миссию патрулирования. После общего обсуждения, они решили отправляться и покинули Академию. Глаза Лилина не могли не заболеть, когда он вышел под пронзительный солнечный свет. Если подумать, то я уже больше года прожил под землей. Теперь, когда я вышел, то, наверное, похож на тысячелетний труп, снова поднявшийся из земли. Лилин использовал руки, чтобы прикрыться от солнечного света. Его белоснежные руки казались болезненно белыми, словно он из-за неведомой болезни потерял много крови. Это было связано с тем, что он все это время находился под землей и тратил очень мало времени на то, чтобы покупаться в солнечных лучах, испускаемых мхом в садах. Конечно, большинство помощников Академии Бездонного Леса Костей сталкиваются с этой проблемой. В любом случае, пока их сила увеличивается, то вместе с их духовной силой возрастает и их живучесть, а потому это совершенно не было проблемой. Им не было необходимости каждый день выходить на солнечный свет. «Пойдемте». Каливер снова взял инициативу на себя. Глядя на огромное кладбище перед ними и две статуи защитников, Лилин повернулся и последовал за остальной командой. «Мы собираемся патрулировать юго-западный район Академии, где недавно появилось много красноглазых воронов. Нам нужно уменьшить их количество, а еще зачистить территорию от нескольких других живых организмов. Естественно, все материалы, которые мы подберем, будут принадлежать нам. Более того, каждый получит вознаграждение в размере 3 магических кристаллов». После того, как они впятером вышли с кладбища, Каливер выбрал место поспокойнее, достал огромную карту и заговорил, когда все собрались вокруг него. На тонкой желтой пергаментной бумаге была изображена карта бездонных болот костей. Академия бездонного леса костей занимала на ней в центре не более 10% от общей площади. Было несколько простых маршрутов вокруг нее, а еще были описания мест, написанные черным цветом. Несколько опасных мест были также отмечены красным цветом с предупреждающими знаками. Глава 32. Красноглазые вороны. Красноглазые вороны, мы встречались с ними, когда впервые прибыли в Академию, но они были легко убиты профессором Дратти. Он использовал заклинание, очень похожее на выстрел раствором кислоты. Лилин потер свой подбородок, вспоминая сцену, с которой столкнулся, когда впервые вступил на территорию Академии. Нам лучше поторопиться и начать патрулирование. Эта миссия требует от нас принести в качестве доказательств завершения задачи когти 10 красноглазых воронов. У кого-нибудь есть вопросы? Каливер закончил говорить, демонстрируя повадки лидера. После того, как Лилин и остальные покачали головами, он кивнул и продолжил. Поскольку мы, товарищи по команде, не будем скрывать свои успехи друг от друга. Каждый из нас должен сообщить о своих общих навыках, чтобы мы могли лучше понимать возможности друг друга. Я буду первым. Я, Каливер, я достиг уровня рыцаря и выучил секретную технику. Также я знаю заклинание 0Го уровня. Каливер, я никогда бы не подумала, что ты уже знаешь заклинание. Кажется, ты меня опередил. Я, Нила, я также нахожусь на уровне рыцаря и знаю секретную технику. Я все еще изучаю заклинание 0Го ранга «Длань утомления», но не могу его использовать. Нила с удивлением смотрела на Каливера, говоря все это. Я, Лилис, я все еще тренируюсь, чтобы достичь уровня рыцаря. Но мой инструктор говорит, что единственное, что я делаю неплохо, это бросаю дротики. Я еще не выучила никаких секретных приемов или заклинания. Застенчиво проговорила вторая девушка. Рейнар, рыцарь, я не знаю заклинаний, но мои навыки стрельбы из лука довольно неплохи. Он никогда не думал, что Нила и Каливер уже начали изучать заклинания и был сильно смущен. Показав на деревянный лук за спиной, он сказал, «Не волнуйтесь, я не стану для всех вас бременем. Лилин, достиг уровня рыцаря. Прямо сейчас я только недавно освоил заклинание». Потер нос Лилин. «Даже ты изучил заклинание. О, извини, немного смущенно сказал Рейнар. Он изначально относился к Лилину немного высокомерно, потому что знал, что способности последнего – это лишь помощник третьего класса. Никогда бы не подумал, что достижения Лилина превзойдут его собственные, как помощника четвертого класса. «Не беспокойся», – покачал головой Лилин, говоря, что не возражает. Фактически, эффективность медитации Рейнара была намного выше, чем у Лилина. Просто у него было недостаточно магических кристаллов для покупки информации и других драгоценных ресурсов. Следовательно, он постепенно уступал Лилину. «Вы действительно достойны того, чтобы вас звали сэр Лилин. Вы знаете, что о вас сейчас говорят посторонние», — восхищенно отозвалась Нила. «О, я не против услышать о том, как меня оценивают другие. Гений зельеварения, которого можно встретить раз в 50 лет. Если бы у вас еще не было наставника, другие профессора-наставники пригласили бы вас стать их учеником». Голос Нилы был очень высоким, а из глаз, казалось, вырывались искры. Глядя на сияющий взгляд Нилы, а также на выражение лица Лилис и других, Лилин лишь горько улыбнулся. Чтобы продавать свои зелья быстрее, он не мог не примерить на себя роль гениального помощника. К счастью, у него был старший Мерлин, который привлекал к себе больше внимания. Если бы не это, внимание, уделяемое Лилину, было бы намного больше. А верно, Лилин, у тебя должно быть достаточно ресурсов, раз уж ты продаешь свои зелья. Зачем тебе тогда нужно выходить наружу? Тихо поинтересовался Рейнар. Ты об этом? Мне просто скучно сидеть целыми днями в стенах Академии. Кроме того, я только что изучил заклинание, поэтому мне нужно получше с ним ознакомиться. Основная цель Лилина заключалась в том, чтобы получить больше опыта и подготовиться к одиночному выходу из Академии, чтобы он мог начать искать черный рынок в будущем. Однако это не стоило упоминать при всех. Хорошо, пусть сплетни прекратятся здесь. Наша цель не за горами, но добраться до нее достаточно сложно. Если мы в скором времени не выйдем, начнет темнеть. Каливер похлопал в ладоши, поднял свой тесак и возглавил группу. Вперед! Лилин последовал за ним. Я хочу идти с вами. Нила пошла рядом с Лилином, совершенно не скрывая своих намерений. Затем последовала Лилис, а замыкающим стал Рейнар. Будь осторожен, область рядом со школой, свободная земля, но теперь, когда мы входим в лес, нам будут встречаться опасности. Каливер продолжил объяснение, ведя свою команду вперед. Лилин совершенно не беспокоился о Ниле, которая шла рядом с ним. Вместо этого он уделял большое внимание их окружению, а также максимизировал диапазон обнаружения и чипа. Это был его первый раз, когда он контактировал с опасным миром, расположившимся за пределами Академии. Поэтому он не мог не быть максимально настороженным. Академия Бездонного Леса Костей была построена в глубине Черного Леса, а над самой Академией располагалось кладбище. Вокруг школы было несколько небольших кустарников, да чахлых деревьев, поэтому опасность была невелика. Однако после входа в лес, бесчисленные деревья действовали как естественный камуфляж. Это место было охотничьим угодьем для множества хищников. Лилин все еще мог вспомнить, что когда они впервые прибыли сюда, они столкнулись со скрытной атакой. Предупреждение. Предупреждение. Неизвестное существо приближается. Угроза телу хозяина. Слабая. Едва прозвучал голос Ичипа, как светлые синие линии выстроили перед взором Лилина изображение. На проекции Лилин мог четко разглядеть красную линию, которая быстро приближалась к ним. Свист. Черная тень внезапно выскочила из травы и устремилась к шее Каливера. Выражение лица последнего даже не изменилось, когда он поднял и резко опустил черный клинок вниз, отбросив нападающую тень в сторону. Черная тень упала на землю, и стала видна ее истинная сущность. Это была змея длиной в 1 метр, со слабыми следами крови на теле, на ее треугольной голове был только один глаз. Это нитевидная железная одноглазая змея, будьте осторожны с ее ядом, предупредила Нила. Прямо в этот момент Лилис, которая стояла за ними, внезапно атаковала тварь, выпустив в нее 3 кинжала. Тело нитевидной железной одноглазой змеи свернулось, чтобы избежать 2 лезвий, но последнее из них обрушилось на нее, оставив рану. Хе-хе. Внезапно Каливер побежал вперед и опустил свой тесак на голову змеи. Со вспышкой холодного света голова змеи была немедленно отсечена от тела. Тело, потеряв голову, свернулось в кольцо, а раны все еще кровоточили. Ах, Лилис была поражена. Она уже мертва. Это всего лишь естественные конвульсии организма. Разве ты не изучала этого на неврологии? Хрипловато проговорила Нила. Во всей этой нитевидной железной одноглазой змее полезны только ядовитый мешочек и кожа. Тот, кто хочет собирать материалы, должен поторопиться и сделать это прямо сейчас. Кровь будет привлекать сюда других тварей. Медленно проговорил Каливер, убирая свой клинок. Я сделаю это. Рейнар шагнул вперед. И через некоторое время они все продолжили свой путь. И чип. Была ли ранее записана информация? Бип. Запись сделана. Нитевидная железная одноглазая змея. Тип змей. Сила. 1-1. Ловкость. 2-1. Живучесть. 1-6. Образец крови собран и записано строение мышц. И чип действовал и отвечал своевременно. Лилин кивнул и ускорил свой шаг. Спустя 10 с лишним дней в черном лесу. Красноглазый ворон моргнул, внимательно оглядываясь по сторонам, и взгромоздился на ветку, взъерошивая свои перья. Вууш! Внезапно появилась белая стрела. Хлоп! Ворон взмахнул крыльями, чтобы отлететь. Пока он уклонялся, появились еще 3 вспышки белого света, оставленные брошенными ножами, которые стремительно летели к нему. Элегантно уклоняясь от метательного оружия, красноглазый ворон избегал ранения и приземлился на открытой поляне. Убью! Тень выскочила из кустарника, удерживая обеими руками тесак, и врезался в красноглазого ворона. Казалось, что стрела и метательные ножи ранее были выпущены лишь для того, чтобы заставить красноглазого ворона опуститься на землю. Черный клинок от соприкосновения с когтями красноглазого ворона испустил фонтан искр. «Кар! Кар!» – недовольно прокаркал красноглазый ворон. Звучание его голоса было больше похоже на неприятный шум. В глазах ворона вспыхнуло почти человеческое недовольство, и пара черных когтей встретилась с тесаком. Кланг. Хотя красноглазый ворон был немного больше обычного, он был примерно такого же размера, как и взрослая курица. Он неожиданно использовал свои черные когти, чтобы оттолкнуть рыцаря, атакующего его черным клинком. Кар. Красноглазый ворон снова каркнул, а несколько черных перьев упали на землю. Воспользовавшись отступлением рыцаря, красноглазый ворон действительно рванулся вперед и попытался вцепиться в лицо рыцаря острыми когтями. «Пандора, Грейгонгер!» Прозвучало торопливое заклинание, и внезапно вылетел шар зеленой жидкости, ударив красноглазого ворона прямо в тело. «Пыша-ша-ша-ша!» Белый туман непрерывно поднимался вверх, пока раздавались крики красноглазого ворона. Через несколько секунд крики птицы полностью стихли. На его месте осталась только небольшая выемка. Внутри нее лежало несколько перьев, которым не хватило времени, чтобы раствориться в кислоте. «Ты в порядке, Каливер?» Кустарник зашевелился, и несколько фигур выбрались на поляну из него. Каливер покачал головой. «Не стоит беспокоиться. Хотя красноглазый ворон обладает силой рыцаря и может летать, он по-прежнему не является достойным противником для нас, людей, обладающих оружием». А потом посмотрел на стоявшего в центре человека. Лилин. Выбор времени каста выстрела раствора кислоты был довольно хорошим. Все это благодаря коллективным усилиям каждого из нас. Улыбнулся Лилин. Каливер подошел к выемке, использовав ветку. Раздвинул перья и взял из нее 2 черных когтя. Они были чертовски острыми и испускали пугающий блеск, словно отражая те трудности, которые мог доставить их первоначальный владелец. Как жаль, что мощь выстрела раствора кислоты велика, он так сильно повредил красноглазого ворона. Помимо жестких когтей ничего и не осталось, с сожалением сказал Каливер. Хэммм, если бы не Лилин, ты, возможно, заплатил бы немалую цену в попытке убить этого красноглазого ворона. Нила, которая стояла сбоку, казалось, была недовольна. Это правда. Каливер убрал свой клинок в ножны. Сейчас он уже достаточно повзрослел, чтобы понимать, что Нила не была злобной, а потому он совсем не рассердился. Благодаря этому красноглазому ворону мы собрали достаточно материалов. Должны ли мы вернуться в академию, чтобы завершить миссию? Видя, что Рейнар и остальные выглядели уставшими, спросил Каливер. Естественно, мы должны вернуться. Лес слишком опасен. Мы не могли даже выспаться нормально ночью. Немедленно ответила Нила. Лилис и Рейнар тоже торопливо кивнули. Что касается Лилина, он тоже чувствовал себя немного утомленным, поскольку лес был пронизан опасностью. Несмотря на то, что у него был и чип, который предупреждал его, если приближалась опасность, он все еще находился в состоянии повышенного беспокойства в течение длительного периода времени. Его разум был очень утомлен, и он не меньше остальных мечтал о горячей ванне и теплой кровати в его покоях в академии. «Хорошо, тогда давайте возвращаться. Каливер с небольшим сожалением убирал когти красноглазого ворона. Какая жалость. Благодаря нашим способностям мы могли бы убить побольше красноглазых воронов. Они стоят гораздо больше, чем нитевидные железные одноглазые змеи. Нет конца желанию заработать магические кристаллы, но прямо сейчас наша команда порядком потрепана, и мы достигли критически опасного состояния усталости. Если мы не поспешим вернуться в академию, я боюсь, что мы совершим такие ошибки во время нашей следующей охоты, которые могут даже привести к смерти. Голос Лилина был холодным и отчетливым. Он был человеком, который всегда держал свои желания в узде, и он не согласился бы потерять своих близких в погоне за минимальной прибылью, маячащей где-то перед ним. «Хорошо, тогда возвращаемся». Каливер немного колебался, но ему пришлось кивнуть в знак согласия. Услышав слова Каливера, лица остальных четверых помощников стали выглядеть более довольными. Даже Нила, которая чувствовала злость, позволила себе слабости и ярко улыбнулась. Группа быстро собралась и отправилась назад, домой. Глава 33. Неистовый холмовый медведь. Время от времени в тишине леса раздавался стрекот насекомых, а пышные кроны деревьев полностью скрывали солнце. Его свет иногда пробивался сквозь промежутки в листве и создавалось впечатление самых настоящих лучей. Кар, кар, знакомые звуки можно было услышать впереди. Каливер, возглавляющий отряд, нахмурился. Почему тут так много красноглазых воронов? Эти существа очень агрессивны по отношению к людям. Если мы не зачистим территорию от них, то через некоторое время они распространятся еще сильнее, что будет крайне неприятно. И что теперь? Должны ли мы сделать крюк, чтобы обойти их? Спросил Рейнар. Боюсь, что это может не сработать, они нас уже обнаружили. Лилин посмотрел на изображение, предоставленное ей чипом, и сказал, не оглядываясь назад. Хлопающий звук крыльев постепенно приближался. Каливер рассмеялся. Поскольку они добровольно пришли к нам, мы не должны смиренно отпускать их. Выражения лиц остальных тоже были довольно непринужденными. После продолжительного периода оттачивания их совместной работы они разработали определенную стратегию, которая была отработана для борьбы с красноглазыми воронами. Нехорошо, их сразу два. Лилин взглянул на экран перед собой, и выражение его лица сильно изменилось. Каливер был поражен. Предупреждение Лилина подтвердилось, когда он увидел за пролетевшим над ним красноглазым вороном вторую тень, и ее размер, кажется, был намного больше, чем можно было предположить. «У нас беда», — Каливер нахмурился. «Лилин и Нила, вы вдвоем разберитесь с тем, что впереди, а второго оставьте нам троим. Подготовься как следует», — сказал Лилин Ниле, доставая из-за спины арбалет. «Измерение силы ветра и влажности воздуха. Корректировка траектории. Свист». Черная линия пронеслась по небу и пронзила тело красноглазого ворона, вырвав из его тела несколько перьев. «Кар!» Красноглазый ворон, летевший впереди, издал сердитое карканье и полетел к Лилину. Создавалось впечатление, что он вообще не получил ранения. Выражение лица Лилина не изменилось, но он отложил арбалет, который сжимал в руках. Благодаря ичипу, он четко осознавал, что выпущенная ранее стрела попала в красноглазого ворона, но живучесть этих птиц была довольно высока, ее можно было почти сравнить с живучестью человеческого рыцаря. Их перья были крепкими, а следовательно, урон, который он получил, был незначительным. Оружие обычных людей не представляет большой угрозы существам из мира магов. Увидев, что Лилин и Нила заманивают к себе первого красноглазого ворона, Каливер решился. Он громко закричал: «Рейнар и Лилис, остановите другого красноглазого ворона, который летит следом, мне нужно время, чтобы подготовить свое заклинание». Рейнар и Лилис переглянулись, а затем бросились к летящему следом за первым красноглазому ворону. Когда Рейнар побежал, он выхватил лук из-за спины и выстрелил в небо. Несколько метательных ножей сопровождали одинокую стрелу. «Кар! Кар!» Огромный красноглазый ворон захлопал своими черными крыльями, чтобы направить стрелу и ножи вниз. Он только что использовал свои крылья, чтобы отразить стрелу. Лицо Рейнара побледнело, а его шаги почти остановились. В это время красноглазый ворон, который был значительно больше собратьев, уже бросился вниз, и его огромные когти вцепились в плечо Рейнара, оставив на них рану. Рейнар был придавлен к земле красноглазым вороном. «Спасите! Спасите меня!» Крича, стал умолять Рейнар. Банг! В тот момент, когда красноглазый ворон собирался клюнуть мальчишку, вспыхнул яркий свет. Лилис подняла огромный меч, который был даже больше, чем она сама, и ударила красноглазого ворона. Бам! Перед Рейнором упала железная сеть, которая была сплетена из прочной проволоки. «Я задержу его, поторопись и набрось на него сеть». Лилис, которая обычно говорила тихим, немного застенчивым голосом, теперь казалась совершенно другим человеком. «Хорошо». Рейнор посмотрел на Каливера, который все еще готовил заклинание, и схватил сеть. Лилис, очевидно, тренировалась с мечом раньше, так как огромный клинок, которым она размахивала, превращался в серебряную вспышку, когда она оттесняла красноглазого ворона в сторону. Ха! Красивым взмахом Лилис отбросила красноглазого ворона на землю, подняв повсюду пыль и песок. Это хороший шанс. Глаза Рейнора блеснули, игнорируя слабую боль и легкое кровотечение из раны. Он поднял металлическую сеть и поймал в нее красноглазого ворона. Кар! Кар! Ворон непрерывно бился внутри. Казалось, что в любой момент он сможет вырваться из этой сети. Каливер, поторопись. Перья красноглазого ворона слишком толстые, я просто не могу нанести ему большого урона. С тревогой прокричала Лилис. Спасибо за ваши усилия. В этот момент Каливер, наконец, завершил свое заклинание. В его руках вспыхнул огненный шар темно-красного цвета. Поспешите и разбегайтесь. После того, как Каливер крикнул, Лилис и Рейнор поспешно бросились в разные стороны. Погнали. Огненный шар отрицательной энергии. Каливер быстрым движением рук бросил темно-красную огненную сферу, которая, издавая гулкий звук, пронеслась по воздуху, приземлившись на тело красноглазого ворона. Бум! Громкий звук распространился во всех направлениях, принося с собой ударную волну и жар. Сильный взрыв сжег все вокруг огромного кратера, оставшегося в земле. Окружающие растения тоже не смогли избежать повреждений. Хороший удар. Рейнор, бежавший слишком медленно, был подхвачен взрывной волной и брошен на землю. Его одежда была вся испачкана. Однако, когда он бросил взгляд на красноглазого ворона, он был неописуемо счастлив. «Ха-ха!» – рассмеялся Каливер, тоже задыхаясь. «Этот огненный шар отрицательной энергии занимает слишком много времени на каст, так что мне нужен кто-то, кто поможет мне остановить врага на это время. Но его мощь чрезвычайно велика». Лилис поправила челку, посмотрев с явным беспокойством в глазах в направлении, куда Лилин и Нила заманивали своего противника, она проговорила. «Интересно, как они справляются? Не волнуйся, Лилин и Нила очень сильны, к тому же нам пришлось разбираться с большей птицей», — успокоил ее Каливер. Это была первая миссия, которую он предпринял после года ожидания. Он хотел, чтобы она закончилась идеально. «Мы в порядке». Как только закончил говорить Каливер, Лилин и Нила вышли из-за одного из кустарников. Несколько черных перьев зацепились за их одежду, но, судя по всему, они не пострадали. «Где второй?» «Здесь». Лилин поднял руку с черными лапами птицы, а затем посмотрел в образовавшийся кратер. «Вау! Этот парень! Я полагаю, что у заклинания было не менее 6 степеней мощности. Похоже, Каливер использует смертельные заклинания. Поскольку все в порядке, давайте поспешим назад. У меня нехорошие предчувствия в отношении сложившейся ситуации». Каливер помрачнел. «Чудовища, скрывающиеся вокруг школы в эти дни, кажется, их слишком много». «Согласен. Были ли схожие миссии Академии ранее столь же опасны?» – спросил Лилин. «Так не должно быть. Даже если бы мы приняли патрульную миссию в прошлом, нам бы потребовалось не менее месяца, чтобы найти 10 красноглазых воронов. Однако мы даже превысили это число всего за каких-то 10 дней», – проинформировала стоящая рядом с ним Нила. «После того, как мы вернемся, давайте сообщим о сложившейся ситуации. Я чувствую, что это ненормально», — внезапно сказала Лилис. «Если тут есть какие-то проблемы, с этим должны разобраться маги. Нам лучше уйти отсюда как можно скорее, я не чувствую себя в безопасности», — добавил Рейнор. «Красиво сказал. Давайте поторопимся», — согласился Каливер, осматривая поврежденную металлическую сеть и поднимая черный коготь. Поскольку ни у кого не возникло никаких возражений, команда поспешила обратно. «Почему эти два красноглазых ворона препятствуют нашему возвращению в Академию? Может быть, это простое совпадение?» Лилин вдруг почувствовал себя неуютно и ускорил свои шаги. Остальные, похоже, ощущали тоже зловещее чувство, потому что команда поспешила вперед. «Как вы думаете, не могли ли эти красноглазые вороны охранять какие-то сокровища? Знаете же, вороны имеют привычку собирать всякие блестящие предметы». Видя мрачные выражения лиц напарников, Нила, которая шла в центре группы, попыталась пошутить. Так то обычные вороны. Хотя у красноглазых воронов есть слово «ворон» в названии, их происхождение ближе к терновой ежевичной птице. Поэтому у них нет привычки таскать в гнезда сокровища, но вместо этого они целенаправленно разыскивают некоторые специальные растения. На самом деле маги часто выращивают терновых ежевичных птиц, чтобы использовать их для поиска нужных растений. Прочитал маленькую лекцию Лилин, не поворачивая головы. «Откуда ты знаешь?» Рейнар был сильно удивлен. «Происхождение терновых ежевичных птиц и как их выращивать. Эта книга стоит на полке третьего уровня в библиотеке. Я недавно прочитал ее», — спокойно ответил Лилин. «Ой, Лилин, ты такой потрясающий!» В глазах Нилы снова засверкали искорки. Рейнар отвернулся. Лилин принюхался, пока не почувствовал четкий аромат. «Стоп, ребята, вы ничего не почувствовали?» Лилин поспешно остановился. Группа остановилась. «Что ты чувствуешь?» Каливер напрягся, крепко сжимая в руках тесак. «Кажется, пахнуло очень специфическим ароматом», — объяснил Лилин. «Аромат, я чувствую только запахи, которые вызывают тошноту, и с каждым мгновением они становятся все сильнее и сильнее», — перебил его Рейнар. «Я действительно почувствовал аромат цветов жасмина, смешанных с запахом масла красной розы». Лилин пошевелил носом. «Всем быть наготове. Это запах дикого зверя. Шиинг». Каливер обнажил свой клинок. Эта ситуация была явно странной, так что Лилин тоже поспешил достать клеймор, висевший у его талии. Ху-ху. В их сторону повеяло ветром, который нес в себе жуткое рыбное зловоние, раздирающее нос. Грааар. Прозвучал рев чудовищного свирепого зверя. Растения в окружающем их черном лесу затрещали, сгибаемые давлением, вызванным ревом зверя. Лицо Каливера перекосилось. «Будьте осторожны, он просто огромный». Бум, бум. Раздались тяжелые шаги. Лилин и остальные вскоре увидели это существо. Это был огромный черный медведь, его черепная коробка была разделена, как бы демонстрируя его мозг. На груди у него была V-образная метка, похожая на шрам от удара молнии. «Будьте осторожны, это неистовый холмовый медведь. Каждый из них сопоставим по силе с помощником третьего уровня. В прошлый раз именно этого ублюдка мы и повстречали». Зрачки Каливера уменьшились до размера булавочной головки. «Будьте осторожны с его атакой ревом. Именно с ее помощью он убил Хэнка. Черт возьми, давайте разделимся и убежим». Лицо Рейнара побледнело. Он быстро развернулся и пустился на утек. «Несчастный трус!» — крикнула ему вслед Нила, и ее лицо покраснело. Неистовый холмовый медведь увеличил свою скорость из-за того, что Рейнар внезапно побежал. «У нас нет выбора. Он превосходит наши силы и возможности. Давайте разбежимся и отступим. Будем надеяться, что сумеем встретиться в Академии». С горечью улыбнулся Каливер, принимая нелегкое решение. Глава 34. Прорыв к истинному рыцарю. После того, как Каливер закончил говорить, он вытащил из своей мантии черное порошкообразное вещество и посыпал его на ноги. Внезапно он стал выше, а при ближайшем рассмотрении стало ясно, что у него на подошве ботинок появились пучки черного меха. Этот черный мех, кажется, сильно увеличил скорость Каливера, и он скрылся в лесу всего за несколько шагов, что было значительно быстрее, чем у Рейнара. Порошок из стеблей проворной травы, кажется, Каливер использовал его для защиты своей жизни, но эффект этого порошка непродолжителен, пробормотал Лилин, а потом посмотрел на стоящих рядом с ним девушек. «Немного неловко это говорить, но нам все еще необходимо разделиться. Поскольку мы решили прийти сюда, согласившись на риск, мы, естественно, должны были быть готовы к тому, что можем потерять нашу жизнь. Честно говоря, тот факт, что ты задержался после того, как эти двое уже умотали, довольно впечатлил нас», — сказала Нила, вынимая пробирку с зеленым зельем и бросая ее на пол. Вихрь зеленого цвета окутал Нилу и Лилис, стоящих в центре. «Увидимся в Академии». Вращаясь в вихре зеленого цвета, обе девушки исчезли из поля зрения Лилина. «У всех есть свой козырь, а?» Лилин улыбнулся, быстро побежал, стараясь покинуть лес. В мгновение ока группа из пяти человек раскололась, все, использовав свои методы, стремились покинуть сцену. Шаги Лилина не замедлялись ни на миг, и деревья по обе стороны от него проносились с большой скоростью, пока он бежал вперед. Сила атаки неистового холмового медведя чрезвычайно высока, а его скорость – средненькая. Из нашей группы каждый использовал какую-нибудь уловку. Каливер использовал проворную траву, а Нила и Лилис использовали зелье, повышающее скорость. «Что касается меня, то у меня есть только сила рыцаря, но при этом моя скорость довольно хорошая. Тем не менее Рейнар был первым, кто убежал, но он имеет наименьшую скорость из всех нас, а значит, находится в самой большой опасности. Если он не подготовил каких-нибудь козырей, то, скорее всего, он умрет здесь. Я должен быть в состоянии убежать подальше от охотничьих угодий неистового холмового медведя, используя Рейнара в качестве приманки, поэтому мне пока не нужно использовать это зелье. Будучи мастером зелий, Лилин был довольно богатым, несмотря на то, что еще не имел возможности продавать свои товары большими партиями. Естественно, он подготовил несколько козырей, которые могли бы помочь ему защитить свою жизнь, без чего у него не было бы уверенности в том, чтобы выйти наружу, чтобы потренироваться. Каждый шаг, который он делал, был совершенен, все его действия и движения находились в гармонии с лесом, он не встречал никаких препятствий, будь то ветви, корни или лозы, его движения были такими же плавными, как течение воды. Скорость была почти такой же, как у Каливира, который использовал проворную траву. Грррр! Впереди раздался злобный рев. Внезапно перед Лилином появилась черная фигура, а следом в поле зрения попала огромная медвежья лапа. Невозможно! Как он мог меня обойти, сумев оказаться впереди? Неужели Рейнар не привлек его внимание, испытывая ужасный шок? Тело Лилина отреагировало автоматически. Его условные рефлексы заставили руки выхватить клеймор и начать разрубать воздух перед собой. Кланг. Лилин поспешно использовал огромную отдачу, пробежавшую по его клеймору, чтобы развернуть свое тело и избежать диапазона атаки лапы медведя. Он недостаточно крепко держал меч, так что он просто вылетел из его рук. Банг. В этот момент Лилин, не колеблясь, бросил красное взрывное зелье в неистового холмового медведя в тот момент, когда пробирка разбилась, опаляющее красное пламя внезапно охватило неистового холмового медведя. Лилин не остался полюбоваться этой сценой. Вместо этого он тут же развернулся и побежал прочь. Взрыв от воспламенения взрывного зелья можно считать большим, он сравним с заклинанием среднего уровня 0 Гуранга. Однако ему все еще не хватает силы проникнуть в толстую шкуру неистового холмового медведя. Грррр! Из-за спины снова раздался рев неистового холмового медведя и, похоже, он приближался к Лилину. Парень обернулся, чтобы посмотреть, и его глаза буквально выскочили из орбит. Это нелогично. Он увидел, что голова неистового холмового медведя немного обуглена, но остальная часть его тела осталась неповрежденной. Взрывное зелье, казалось, не помогло ничем, а наоборот, лишь еще сильнее разгневало зверя. Массивное телосложение неистового холмового медведя, кажется, нисколько не мешает его ускорению. Он казался очень легким, точно перышко, и мог не отставать от Лилина. Ичип, просканируй его, дал Лилин команду, но Ичип не ответил даже после продолжительного времени ожидания. От него раздавались только слабые статические помехи. Ичип, Ичип, снова и снова звал Лилин, но это не возымело никакого эффекта. Черт возьми, что сейчас вообще происходит? Лицо Лилина исказилось от разочарования. Ичип был его самым большим козырем в этом мире, и внезапно он потерял его, это сводило с ума. Твак, неистовый холмовый медведь снова атаковал Лилина, обрушив на него свои массивные лапы, словно отмахивался от надоедливого комара. Рука Умбры, поспешно произнес Лилин, и из тени неистового холмового медведя поднялась рука черного цвета, крепко ухватив его за лапу. Огромный медведь ревел и безостановочно рвался, но так и не сумел вырваться из хватки руки Умбры. Воспользовавшись этой возможностью, Лилин поспешно побежал прочь. Эффект руки Умбры длится всего лишь несколько секунд. «Я должен спешить». Лилин бежал с трудом. «Черт возьми!» Снова стал про себя ворчать Лилин. «Что происходит? Этот неистовый холмовый медведь сильнее, чем я ожидал. У него такая же скорость, как у меня». В черном лесу трава и кустарники качались под сильными порывами ветра. Время от времени можно было расслышать крики насекомых. «Наконец-то я убежал!» «Наконец-то!» Лилин пробежал около дюжины минут, прежде чем осмелился повернуться назад и посмотреть. Черный лес напоминал пасть огромного зверя, похоже, желающего проглотить его целиком. «Кар! Кар!» Только переведя дыхание, Лилин, наконец, услышал в небе отвратительное карканье воронов. Лилин поднял голову и всмотрелся в синеву. С первого взгляда было ясно, что вороны, которые кружили над ним, были больше, чем красноглазые вороны. Кроме того, их было трое. Когда они заметили Лилина, они тут же бросились в его сторону. «Мой клеймор уже утерян, а мои духовные и магические силы истощены. Я должен умереть здесь сегодня. Зловещее предчувствие поднялось в сердце Лиилина. На него обрушился удар черных когтей, и Лиилин поспешно попытался уклониться от него. Несмотря на его попытку, когти ворона оставили 3 царапины у него на спине. Обжигающая боль затуманила взгляд Лиилина. «Нет, я не хочу умирать. Я еще даже не был квалифицирован как маг. Я не увидел остальной мир. Как я могу просто умереть этой бездарной смертью здесь и сейчас?» Когда он упал на землю, Лиилин поднял зеленый камень. «Ха!» Подпрыгнув, он со всей силы опустил камень на голову красноглазого ворона. «Банг!» На этот раз Лиилин использовал все свои силы, и красноглазый ворон, пошатнувшись, упал на землю. «Кар! Кар!» В небе раздались сердитые крики. Увидев, что их товарищ умер таким образом, оставшиеся 2 красноглазых ворона немедленно закричали и бросились вперед, чтобы отомстить за него. «Нападайте!» Лиилин слегка отступил, его тело было напряжено, как у леопарда, который собирался прыгнуть на свою добычу. Он чувствовал, что каждый сосудик в его теле быстро расширялся, и кровь непрерывно усиливала свое давление, принося огромное количество энергии к различным частям его тела. Внизу живота постепенно поднималось тепло, а рана на спине уже не казалась такой болезненной. «Умрите!» – закричал Лиилин и беспощадно бросил рукой камень. На этот раз он, кажется, использовал всю свою энергию, тепло в его теле постоянно отвечало ему. Камень со свистом подлетел к красноглазому ворону и поразил его. Это внутренняя жизненная энергия. Лиилин был немного шокирован. Он давно достиг предела, за которым скрывалось овладение силой рыцаря. Более того, он постоянно медитировал, поэтому его можно было уже сравнить по силе с настоящим рыцарем. Однако до сих пор он не мог разжечь свою внутреннюю жизненную энергию. Он никогда не думал, что сможет преодолеть эту преграду. Тем более в такой момент, в это мгновение теплота в его теле поднялась к его глазам, отчего он почувствовал пронзительную боль, которая заставила его закрыть глаза. Когда он смог их открыть, его зрение было расплывчатым, словно взор был окутан туманом. Однако слабые синие слова и чипа, наконец, снова появились. Бип. Хозяин подвергся влиянию неизвестного эффекта. Аномальное текущее состояние. Хо. Хозяин галлюцинирует. На экране и чипа были помехи, словно он подвергся влиянию со стороны сильного стороннего вмешательства. Галлюцинация. Удивился Лиилин. Однако в этот момент другой красноглазый ворон уже появился прямо перед ним. Позади него раздался грубый рык из леса, и огромная медвежья лапа яростно устремилась в сторону Лиилина, блеснув крючковатыми когтями. Столкнувшись с такой опасностью для жизни, Лиилин сжал зубы и зажмурился. Острые когти пронзили его тело, отчего он почувствовал ужасную боль. Однако это было не так больно, как ожидал Лиилин. Его тело рухнуло на землю. Неужели это и правда так? А губы Лиилина растянулись в улыбке. «Ичип, покажи мое нынешнее состояние». Дисплей Ичип оказался очень отчетливым в темноте. Линии, полные красных предупреждений об аномальном состоянии, были чрезвычайно впечатляющими, но Лиилин этого даже не осознавал. Бип. Сканирование. Хозяин вдохнул очень мощные и изощренные частицы галлюциногенного газа. Все 5 чувств были затронуты. Начать детоксикацию или нет? Начать очистку немедленно. Распорядился Лиилин. Бип. Используется резервная энергия. Детоксикация продолжается. И чип сообщил, что очищение организма завершено, и только тогда Лиилин открыл глаза. Прямо сейчас он находился в середине кустарника, а неистовый холмовый медведь и красноглазый ворон бесследно исчезли. Из-за шипов кустарника на его теле было много порезов, и из них даже сочилась кровь. Однако на его спине не было никаких ранений. Кажется, это действительно была иллюзия. То, что я видел ранее, было лишь игрой моего воображения. Лиилин снова посмотрел на окружающее его пространство. Слева было упавшее дерево, на котором он увидел следы ожогов. Хотя то, что я видел, было подделкой, мои действия были реальными. Взрывное зелье и рука Умбры были потрачены на это чертово дерево, которое я, видимо, и принял за неистового холмового медведя. Лиилин немного расстроился. Взрывное зелье стоило ему много магических кристаллов, и он потратил огромную сумму, чтобы купить его формулу и ингредиенты у Вукса. Но теперь он так бездарно выкинул свои деньги, потратив зелье на дерево. Однако это не похоже на то, что я не получил никаких преимуществ. Лиилин посмотрел на подсказку, показанную и чипом ранее. Выделение адреналина в теле хозяина быстро увеличилось, кровоток увеличился на 58%. Хозяин активировал внутреннюю жизненную энергию, что позволило ему преодолеть границы рыцаря. Возможно, это была иллюзия, но активация моей внутренней жизненной энергии и продвижение к рыцарю стало реальностью. Именно мой прорыв через эту преграду помог мне понять, что что-то было неладно. Если бы этого не произошло, я бы совершенно точно умер. Лилин немного испугался. И чип, запиши статус, в котором я был в тот момент, когда прорвался к рыцарю. Бип, запись выполнена. Имя, состояние во время прорыва к рыцарю. Это состояние может быть ключом к пробуждению внутренней жизненной энергии. Однако почему это имеет некоторое сходство с магическими способностями моего предыдущего мира, это кажется немного необычным. Лилин испытывал некоторые подозрения. Этот способ прорыва к рыцарю был чрезвычайно опасен. Многие ситуации требовали лишь удачи, но сейчас лишь чрезмерное выделение адреналина, вызванное возможностью смертельного отравления, помогло ему совершить прорыв.